мальчик навалит сущий. Писать спокойно на разных людей, а выебать пару красивых блин. Все же проснуться в похмелье жутко, шубы с собой дарить проституткам, бесить в столовой кефир и котлеты, в Крым добираться втроем без билета. Морды в салате, встречать Новый год, да. В баню ходить для богатых господ, да. Долго купаться в пруду на баллоне, срать в таиландском массажном салоне. Выскочить пьяным в слезах на мороз и вновь появиться за хапкой рот. Ночью шампанское пить в коктебеле, пить под пластинку по новому разу. Смыться с компанией из ресторана, сдернуть за сутки 4 стоп-крана, гонки устроить на самосвале, джинсы купить на китайском базаре. Морды в салате, встречать Новый год, да. В баню ходить для богатых господ, да. Долго купаться в пруду на баллоне, срать в таиландском массажном салоне.